вся корейская нация должна с полной уверенностью дружно подниматься на генеральное наступление за окончательное торжество дела воссоединения Родиной. Так озаглавлено при заявлении, распространенное 19 мая представителем Цюннамского общества Ассоциации корейских граждан в Китае. На своем 7-м съезде Трудовая партия Кореи выступила с новой линией и курсом на объединение Родиной, которые являются самой справедливой и великой программой воссоединения Родиной, где ярко указан прямой путь к объединению Родиной и приемлемым для всех принципам национальной самостоятельности и великой консолидации нации, говорится в пресс-заявлении.